Yo. Mix Master Freak. Yo. Yo. Мы говорим об этом не потому, что нравится. Мы говорим об этом, потому что в этом варимся. Нас раскидало по земле. Живем в дыре, кто-то на дне. Где его искать счастье в этом говне? Разгреби давай, у нас у всех есть семья. Не забывай, кто-то из нас просунется. Но много наших так и останутся на улицах. Это не подростковое дерьмо или банды-ужимки. Делаю акцент на знания в словесном поединке. Кто сказал, что пророки не ходят на рынки? Смотрю на снимки, вспоминаю, какие мы были вчера. Мы живем, пока у нас есть мечта. Потеряв себя, тяжело не упасть духом. Мир тем, кого с нами нет, земля им пусть будет пухом. Кто-то верит в Бога, кто-то в духов. Без веры плохо, как ни крути. Не сдавайся никогда, будущее впереди. Не сиди на месте, твоя жизнь как тесто. Нас слепили из глины, теперь твой ход быть бубором или гончаром. Помни, мы живем, пока у нас есть мечта. Мне говорят, нельзя усидеть на двух стульях. Дайте третий, я покажу, что могу. Правда не в политике, религии, умных книжках. Правда вокруг нас, но за ней ведут слежку. Как только умник лезет показать правду, его сразу бьют по голове и на место ставят. Палок всем хватит, так что лучше не ищи. Будь как все пропащим, покупай ненужные вещи. Пища — это роскошь нищих. Ты либо жертва, либо хищник. Так нас учат выживать. В таком духе мы должны детей воспитывать. Африка — мать, все так же тяжело страдает. Донбасс нелегкую судьбу переживает. Но у всех нас мечта — жить счастливо, быть частью общества, строить и развиваться. Как ни крути, но тебе некуда деваться. И вот ты вроде нашел себя, к своей мечте пришел. И тут у тебя шок, это все было шоу. Как смешно, тебя разыграли. Тебя один фиг подмяли под системные педали. Крути, пока пинка под сраку не дали. Крути, чтобы доехать до конца пути. Там тебя ждет следующий господин, который хочет, чтобы ты его прокатил. Вчера тебя свет манил, сегодня солнечный диск вдруг затмение посетило. Никто не встанет из могилы, но имена не стереть, как мел со стен. Слово останется в душах, придет достойная смена. Кому-то вскрывать вены, кому-то пить шампанское. У нас у всех равные шансы, никто не виноват в том, где и кем родился. Фишка в том, что человек остановился. Оступился? Поднимайся. Опустился? Поднимайся. Развивайся, пока каждый из нас в ступоре живет и не трудится. Так никуда не просунуться. Кто-то так и останется на улице. Каждому по его вере. Мы все в игре. Стучите, вам откроют двери. Люди не звери. Мы отличаемся умом и интеллектом. Пока каждый не поймет этого, не будет света в проектах. Прозеваем во мраке. Наша планета потерялась. Мы убрали наше сияние и спрятали от новых поколений. Сколько людей, столько мнений. Разбуди в себе гения. Выучи 5 языков, стань кем ты хочешь. Этот мир твой, зачем зуб на кого-то точишь? Живи как захочешь. Я попутал день с ночью в поисках смысла и правды. Я понял одно, интеллект включать надо. Везде и всегда нас встречают по одежке, но провожают по уму даже за пиво кружкой. Можно доказать легко, что ты прав пушкой. Отстрели мне задницу, но сознание чистым останется. Тебе не изменить меня, не переубедить, не перевоспитать. Ты должен знать меня, ты должен понимать. Я не хочу прославиться. Каждый учит каждого, мне больше нравится. Each one, teach one. Make love every single body in the whole wide world needs a little love. Жен или отцов от хороших не уходят. Просто голову люди теряют. Свято место не бывает пусто. Но в душе так грустно, почему она ушла? Почему детей забрала? Она так и не звонила? Ведь даже не было скандала. Значит, она устала? Нет понимания. Мы не чувствуем родных переживаний. Но можно объяснить и скитание. Человек в поисках, он несет себя в этот мир. Творит, создает из эфира. Все эфемерно. Сделай красочными дни серые. Растафарианство, ислам, христианство, иудаизм, буддизм, африканизм, национализм, алкоголизм, расизм, нацизм, анархия, темная иерархия или светлая. Из праха в прах и в пепел из пепла. Мы растворяемся, потом опять 25 появляемся. Жизнь — это жертва, через любовь кто-то ушел, но выжить помог другому. Зло и добро определяет каждый сам. Бог не решит за тебя, вспомни Адама. Твой выбор, рай или ад, свет или мрак, порядок или бардак. Собираю рюкзак в дорогу, молюсь Богу, чтобы слоги складывались и благословенная земля под ногами прокладывалась. Я не религиозный, не атеист, я просто верю в звезды, космос. Мы все посланы на Мидгард с миссией спасти себя самих. Заучи, как отче наш, этот стих. А лучше включи снова и снова Фрикса на альбомы, чтобы в тебя вошла суть этих напутствий. Держу руку на твоем пульсе, ты чувствуешь меня? Я кровь, я тепло огня, что согревает ладони. Я уйду, но вернусь, микс мастер фрика, помни. Глупые называют это гонимым. Для думающих это рэп-проповедь. Черный панамарь в твоем доме. Где наши корни? Там, где родился, или там, где кормят? Философия или бизнес? Родина или виза? Истина или телевизор? Признаки шизофрении или поэзия? Мистер Микс Фриксер, мастер мистерии, темной материи решения. Make love every single body in the whole wide world needs a little love. Mix master freak, each one teach me. Придай моим словам вес, все без толку. Бьешься, как рыба об лед, который год. Вроде подкрался к удаче, но выгнали за черту с новыми задачами. Чуть ли не плача, на взрыв кидаешься в лабиринт. Глаза разбегаются, в пространстве теряешься. Ноги путаются, голова кружится. Ай, выпустите на улицу, я вольная птица. Люди меняют лица, чтобы в общество влиться. В круг вписаться, лицемеры в этом варятся. Как сыр в масле катаются, где найти разницу? Как угадать правду? Ладно, пусть будет по-твоему, но боль остается. Куда ж он так несется? На тот свет торопится молодой человек. Из атомного века реквием по мечте. Я не пишу под чем-то, не хожу под кем-то. Мне пофиг, винил или магнитная лента. Музыка — это эксперименты. Зацикленные роботы работают. Я тронут вашим участием. Ваши успехи заслужены. Живите счастливо. Не я сплю, благодарю за то, что имею. 1440 секунд меряю вдохом, выдохом. Хип-хоп — мой выход. Не выхлопы, а сообщения для населения. Серьезные намерения. Мне не платят деньги за стихотворение. Я так не умею, живу в другом измерении. Передаю сообщения на расстоянии. Знания, мудрости, понимания. Нет уважения, нет любви, есть деньги. Но любовь не купить, продать можно тело. Но в голове ты сам знаешь, какие крутятся мысли. Лучше не думать, а то можно подписнуть. Эй, чё такой кислый мистер? Даже атеисты, самые последние пахуисты, носят почему-то кресты. Так это вера ваша или украшение? Странное решение, не осуждаю. Просто разбираю, на запчасти анализирую. Может, я много фантазирую? Тогда извините, мы все живем в лабиринте. Так скажите, стоит ли идти туда, где мы себя не найдем? И что останется потомкам, если мы только берем и ничего взамен не даем? Стоит ли думать об этом ночью и днем? Или все решено за нас, один хер умрем? Я не знаю, я не понимаю ваш мир. Я просто механизм, который все записывает и несет прямой эфир. Each one, teach one. Mixmaster Freak, Universal Sumo Nation. Peace, love, unity and having fun. Knowledge, wisdom, understanding. So if you understand, you must always stand. Respect yourself, respect one another. Уважайте себя и уважайте других. Каждый учит каждого миру. And the whole wide world needs a little love.